На что ему было противно смотреть в то время, когда он ел. Вся его тощая фигурка дрожала, пальцы в жиру, лицо такое жалкое, полное страшной боязни, чтобы его не обидели, чтобы не забыли о нем. Иногда невестка подшучивала над Шлоймой. За столом она будто случайно обходила его. Старик начинал волноваться, беспомощно оглядываться, пытался улыбнуться своим искривленным беззубым ртом. Он хотел доказать, что для него не важно кушанье, что он и так обойдется. Но в глубине глаз, в складке рта, в протянутых молящих руках чувствовалась такая просьба. Это с таким трудом скорченная улыбка была так жалка, что шутки забывались, и старый Шлоймы получал свою порцию. Так и жил он в своем углу, ел и спал, а летом еще грелся на солнышке. Способность соображать он, казалось, давно утратил. Дела сына, домашние события не интересовали его. Безучастно смотрел он на все происходящее. И только шевелилась боязнь, как бы внук не подсмотрел, что у него под подушкой спрятан засохший кусок пряника. Никогда никто не говорил со Шлоймой, не советовался с ним, не просил у него помощи. И Шлойма был очень доволен, когда однажды после ужина сын подошел к нему и громко крикнул на ухо: «Папаша, нас выселяют отсюда! Слышите? Выселяют! Гонят!» Голос сына дрожал, лицо перекосилось точно от боли. Шлойма медленно поднял свои выцветшие глаза, осмотрелся, с трудом что-то сообразил, запахнулся в засаленный сюртук, ничего не ответил и побрел спать. С того дня Шлоймы стал замечать, что в доме творится что-то неладное. Сын был расстроен, не занимался делом, иногда плакал и украдкой смотрел на жующего отца. Внук перестал ходить в гимназию. Невестка кричала визгливым голосом, ломала руки, прижимала к себе своего мальчика и плакала горько, с надрывом плакала. У Шлоймы нашлось теперь занятие. Он смотрел и старался соображать. Смутные мысли шевелились в давно не работавшем мозгу. Их гонят отсюда. Шлойма знал, за что их гонят. Но ведь он не может уехать. Ему 86 лет, он хочет отогреться. На дворе холодно, сыро. Нет, Шлойма никуда не уйдет. Ему некуда уйти, совсем некуда. Шлойма забился в свой угол, и ему захотелось обнять деревянную расшатанную кровать, погладить печку, милую, теплую, такую же старую, как и он, печку. Он вырос здесь. Прожил свою бедную, неприветливую жизнь и хочет, чтобы его старые кости покоились на маленьком родном кладбище. В минуты таких дум Шлойма неестественно оживлялся, шел к сыну, хотел говорить ему много и горячо, посоветовать что-нибудь, но он так давно ни с кем не говорил и никому ничего не советовал. И слова застывали в беззубом рту. Поднятая рука бессильно опускалась, и Шлоймы, весь съежившись, как бы застыдившись своего порыва, угрюмо шел обратно к себе и прислушивался, о чем говорят сын с невесткой. Он плохо слышал, но что-то чувствовал, со страхом, с ужасом чувствовал. В такие минуты сын ощущал устремленный на него тяжелый и безумный взгляд выжившего из ума старика. И пара маленьких глаз с проклятым вопросом беспрестанно о чем-то догадывалась, что-то выпытывала. Один раз слово было произнесено слишком громко. Невестка забыла, что Шлойма еще не умер. И вслед за этим словом послышался тихий, точно придушенный вой. Это был старый Шлойма. Колеблющими шагами, грязный и всклокоченный, он медленно приполз к сыну, схватил его за руки, погладил их, поцеловал, не отводя от сына воспаленного взора. Несколько раз покачал головой и впервые за много-много лет слеза выкатилась из его глаз.